В санатории Юра Коротков первым делом зашел к своей названой тетушке. «Как здоровье, тетя Рина?» — шутливо поинтересовался он, пожимая протянутую руку и делая выразительное лицо. «Спасибо, милый, не хуже, чем вчера», — улыбнулась Регина Аркадьевна. «В мои годы улучшений уже не бывает, так что «не хуже» означает, что все в порядке». «А где же ваша соседка? Что-то у нее машинка не стучит». «На процедурах. Она с утра никогда не работает, только после обеда. Чаю выпьете со мной?» «С удовольствием. Только не забывайте, что я ваш племянник. Не надо обращаться ко мне на «вы». «Ох, и правда», — спохватилась женщина. «Извини, дружок. А что, Настенька, получается то, что ты задумал?» «Не так, как хотелось бы. Скажите, с кем она общается?» «Да ни с кем». Регина Аркадьевна насыпала в фарфоровый чайник заварку и положила кусочек сахару. «Со мной редко. Мой ученик Дамир, тот за ней, по-моему, серьезно ухаживает, но последнее время у них вроде бы разлад. Я уж было начала радоваться. Дамир — такой талантливый человек. Настенька — редкая умница, прекрасная бы пара вышла. Впрочем, я ведь мало что вижу, из номера выхожу редко, только на процедуры. Еду мне, как почетный больной, приносят прямо сюда». «Неужели здесь такой уровень обслуживания?» — поразился Коротков. «Даже еду в номер носит? Юрочка, не будь наивным. Хорошо обслуживают тех, кто хорошо платит. Я плачу, поэтому передо мной на цыпочках бегают». «Тетя Рина, и откуда же у вас столько денег?» «Это я как племянник спрашиваю», — тут же уточнил Коротков. «А мои уроки, милый, дорого стоят. Один час — $10. Я, разумеется, беру оплату в рублях, но в соответствии с курсом. Талантливым детишкам, вернее, их родителям, обходится дешевле, неспособным — дороже». «Это как же?» «А очень просто. Если ребенок трудолюбив и музыкален, мне достаточно позаниматься с ним 2 часа, и он поймет, как должно звучать произведение. Потом он 2-3 недели работает дома самостоятельно и сдает мне отшлифованную вещь. Получается, что я даю не урок, а что-то вроде консультации. А если ребенок бездарен, с ним приходится заниматься 2-3 раза в неделю. Вот и выходит дороже». «И много у вас учеников?» «Порядочно. По-настоящему талантливых 5, еще 8 с хорошими способностями, но без божьей искры и должного трудолюбия, и 3 совсем никудышных. Музыку не чувствуют, даже слух не у всех есть, но родители мечтают о славе и таскают их на уроки. 1 вообще ежедневно. Жалко мне этого парнишку. Искалечат ведь они его. Он, бедняга, уж так старается, видно, родителей своих боится и идет у них на поводу. Домашнего исполнителя я из него, конечно, сделаю. Доллары свои отработаю. Будет услаждать папу с мамой и их гостей популярной музыкой. Но музыкантом он никогда не станет. Кроме того, Юрочка, у меня еще есть 1 статья дохода. Я готовлю исполнителей к конкурсам. Ко мне даже из других городов приезжают. Это, разумеется, стоит намного дороже, но и уровень сложности другой. Ведь это уже сложившийся музыкант, у него собственное видение произведения. Моя задача — помочь ему донести его идею до слушателя, подсказать, какими средствами для этого воспользоваться. А они боятся, что я начну навязывать им свое понимание. В каждом моем совете видят подвох, попытку сделать так, как хочется мне. Не поверишь, порой и до скандалов доходит. Вот откуда мое благосостояние. Плюс пенсия. Ну, о ней и говорить не стоит. Выходит, вы богатый наследователь, тетя Рина. Жаль, что я на самом деле не ваш племянник, — дурачился Коротков. Угу, — засмеялась старуха. После смерти от меня останется только рояль. Правда, очень дорогой, не скрою. Я ведь много трачу, племянничек. Так что не зарься на теткины деньги. 3-4 раза в год лечусь здесь и плачу за каждую мелочь, иначе все будет наперекосяк. Ходить мне трудно. поэтому по городу я передвигаюсь исключительно на такси. Магазин, стирка, уборка, кухня — на все это у меня нет ни времени, ни здоровья. Все это я тоже оплачиваю, и весьма щедро. Безработицы у нас пока нет, поэтому задешево услуги домработницы не купишь. Трачу все, что зарабатываю. Вот так-то, милый племянничек». Юра услышал, как щелкнул замок в соседней двери, и вопросительно посмотрел на Регину Аркадьевну. Та кивнула. «Это Настенька пришла. Если хочешь ее застать, иди сейчас, а то она в бассейн убежит».